Был час чудотворен и полн, как древние были. Я помню, бок о бок на холм, я помню, всходили. Ручье в ниспадающих реч сплеталось придивно, с плащом, не спадающим с плеч, волной неизбывной. Все выше высот, последнее злато, сновидческий голос, восход навстречу закату.